Урок первый. Задание восьмое. Сейчас в Москве строятся новые современные дома. В университете ректор выбирается один раз в 7 лет. В поликлинике больные принимаются каждый день с 9 утра. Романы Бориса Акунина всегда читаются с удовольствием. В магазине «Подарки» на Тверской улице продаются русские сувениры. В микроволновой печи мясо и рыба готовятся очень быстро. Всемирно известный русский самовар делается на заводе в российском городе Туле. В дружной семье все проблемы обсуждаются и решаются на семейном совете. В начале учебного года в школах и институтах составляется расписание занятий. Рассказы Татьяны Толстой печатаются в лучших российских журналах. Раньше теория относительности Альберта Эйнштейна изучалась только в институте, а сейчас эта теория изучается в школе. Космический полет готовится в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке.